пусть самой трагической. Они не остановятся, даже если придется нападать на тех, кто может стать их единственной поддержкой. Наверное, они не видят смысла беречь в себе человеческое, если существование человечества под вопросом. Во всех нас, без исключения, сидит убийца, который легко вырвется наружу, стоит лишь на миг дать слабину.